Глава 15. Проехав ворота импровизированного КПП, трясущийся Рафик обогнул ряд армейских палаток и замер у небольшого вагончика, возле двери которого неподвижно стоял автоматчик. Как только затих шум мотора, Алмазов открыл дверцу Рафика и уверенно бросил: «На выход!» Держа автоматы, приехавшие принялись настороженно выбираться наружу. Сергей сделал шаг из машины последним. Высокие горы вдали, запах близкой реки, перемешанный с вонью солярки, и свинцовое небо, придавившее землю непроницаемым коконом, всё накрыло его одновременно. «Становись!» — громкий голос Алмазова заставил сержантов привычно построиться. Через четверть минуты они разглядели появившегося из вагончика офицера. «Смирно! Товарищ подполковник, старший лейтенант Алмазов и шестеро человек из сержантского состава учебной части...» Подъехавший устало махнул рукой. «Знаю, лейтенант, мне уже доложили». Офицер пожал руку Алмазову. «Подполковник Потапов, командир батальона. Ты вот что, лейтенант, давай-ка распределяй людей по палаткам и сразу на ужин. С техникой ознакомьтесь завтра». «Всё понял, товарищ подполковник». Алмазов взглянул на сержантов. «Налево!» Отогнув жёсткий полог, Сергей сделал шаг внутрь палатки и нервно прищурился. Вдоль брезентовых стенок были свалены кучи соломы, на которых лежали матрасы. У половины из них в беспорядке валялись солдатские вещи. В самом центре палатки на мятом матрасе солдаты играли в очко. Разглядев краем глаза, как следом за ним напряжённо вошли сослуживцы, Сергей обернулся к высокому парню с веснушками, что провёл их к палатке. «Ну вот, это ваши кровати, старшой!» — протянул Конопатый, кивая ему на пустые матрасы. «Можете занимать любые на выбор!» Он взглянул на играющих. «Парни, это ваш новый замок!» Он кивнул на Сергея. Заметив, как брови Сергея чуть сдвинулись, когда он увидел, что рядовые, окинув его равнодушными взглядами, практически тут же вернулись к игре, Конопатый продолжил. «Не парься, старшой, это в обычных частях эти звания имеют значение, а здесь всё равно, рядовой ты, сержант. Здесь главное, чтобы у тебя с пацанами нормальные отношения были, а то ты начнёшь их грузить, а они в какой-нибудь переделке тебя не прикроют». Увидев, как лица сержантов застыли, он весело выдохнул. «А вообще здесь жить можно. Не курорт, конечно, но можно. Главное, по сторонам смотреть и думать своей головой». Внезапно он вновь повернулся к играющим. «Они жопы, как некоторые!» Один из солдат пробурчал ему что-то в ответ, Конопатый же бросил сержантам. «Меня, кстати, Рыжим зовут. Я тут типа за главного у механиков». Спустя полчаса Сергей и его сослуживцы сидели у небольшого костра за палаткой и ели тушёнку, разогретую в банках. Конопатый сейчас продолжал, отпивая из кружки заваренный чай. «А вообще, парни, вам повезло. Вы ведь могли выучиться не просто на водила, а на водил БТРов. А у вас ведь в учёбке была рота для водителя БТРов». «Ну», — настороженно бросил Сергей. «Вот о чём и базар. Им здесь полная жопа. Первые месяцы знаешь, сколько пожгли их тут вместе с машинами. Из 10 водил БТРов выжили 2-3, не больше». Конопатый заметил, как жующие настороженно замерли, перестав стучать ложками, но спокойно закончил. «Так что вам повезло. Водилам обычных машин здесь жить можно. У вас ведь какая задача? Будете возить грузы между частями. Колонны идут под охраной, в населённые пункты в основном не заходят, так что риск сведён к минимуму». Разглядев, что сержанты по-прежнему хмурятся, он попробовал их успокоить. «Да ладно вам, парни! Получите завтра технику, за неделю во всём разберётесь!» Закончив пить чай, Рыжий встал у костра. «Значит так, парни. Кончите хавать, костёр затушите и отбивайтесь. С утра завтра рано вставать». Спокойно насвистывая, он отправился к входу в палатку. Внезапно со стороны тёмных гор до сидящих донеслись завывания собак. Сидящий по правую руку от Димки дедых резко вздрогнул и швырнул в костёр опустевшую банку. «Ну, блин, успокоил». Плеснув из ведра на костёр, Сергей разглядел, как прозрачные струйки белёсого пара рванулись от углей, но почти моментально исчезли, оставив в том месте, где секунду назад танцевали огни, лишь шипящие головёшки. И в тот же момент тени резко сгустились. Тем не менее, даже лунного света хватило, чтобы очертить две фигуры у тёмной палатки. Сидящий на перевернутом ящике Димка смотрел на костер, но, казалось, не видел уже затухающих углей. Оставив ведро, Сергей пару долгих мгновений смотрел на сидящего друга, наконец бросил. «Как ты?» Тот ответил, не двигаясь с места. «Мне страшно». Сергей машинально нахмурился. «Посмотри мои руки, Серёга». «Дим, я же уже говорил», — напряженно ответил Сергей. «Ты еще своих внуков понянчишь». «Серёж, ну, пожалуйста», — протянув руку другу, Димка нервно напрягся. Какое-то время Сергей совершенно не двигался, слыша шорох травы в темноте и щелчки насекомых. Неожиданно где-то вдали вновь завыли собаки. А может быть, волки? В этом месте темнота была полная, а волки, похоже, тут были не самыми страшными. «Ладно, Дим», — тихо бросил Сергей. Он достал из кармана фонарик и направил луч света на руку застывшего друга. Короткое время осматривал линии, молча, наконец, протянул. «Всё нормально, Димон, успокойся. Вернешься домой, даже ранен не будешь». «Серёг, это точно?» «Точнее не бывает». «Спасибо». В тихом голосе друга прозвучало необычное облегчение. Пару долгих секунд он еще напряженно молчал, а затем вдруг спросил. «А тебе самому здесь не страшно?» Человек на вершине холма сунул руку в карманы. «Было ли страшно мне самому?» «Наверное, в тот момент на этот вопрос я не смог бы ответить не только ему, но и даже себе. Конечно, я знал, что на этой войне не погибну, но мог ли я утверждать, что у меня абсолютно отсутствовал страх? Разумеется, нет. То чувство, которое меня наполняло тогда, не было страхом погибнуть. Этот страх был иным». В глубине сердца у меня все еще шевелились сомнения, которые говорили, а что если все мои знания в хиромантии были немного ошибочными? Или, может, неполными? И что если эти неполные знания могли привести к тому, что мне все-таки суждено было пострадать в этой бойне? Рассказчик на миг замолчал. Исключать это полностью в тот момент я не мог. Пройдя вдоль застывшего грузовика, Сергей остановился у кабины армейского ЗИЛа, возле которой стоял его новый знакомый. Похлопав рукой по капоту, конопатый кивнул. «Ну вот, старшой, это твой аппарат. Движок стоит новый, работает как часы. Коробка тоже в порядке. Все остальное слегка брахлит, но это не важно. Здесь главное — это до места добраться, а то, что скрипит и трясет, это так все фигня». Осмотрев всю машину, Сергей машинально отметил, что дверца водителя выглядит явно новее кабины. «И дверь тоже новая». «Да, заменили с мотором», — беззаботно ответил механик. «На этой машине ведь прежний замок раньше ездил, пока не доездился». «А что с ним случилось? Он что, не погиб?» Рыжий понял Сергея и весело хмыкнул. «Ему просто руку оторвало, и все. Сейчас уже дома». Заметив, как дрогнули веки Сергея, Рыжий хлопнул его по плечу. «Да ты не волнуйся, старшой. Лёшка просто дурной был, сам на рожон везде лез, вот и в конце концов и долазился. А ты, смотрю, парень спокойный, подставляться не будешь, так ничего с тобой не случится». Сергей постарался собраться, но тут от ближайшей палатки до них долетел голос взводного. «Рябинин!» Сергей повернулся к Алмазову. Устало пройдя от палатки, лейтенант подошел к подчиненным и принялся объяснять. «Значит так, через час отправляем колонну в соседнюю часть. Повезем генераторы. От нас идут 5 машин. Поедут ты, Дедых и Акиньшин. Для обкатки 2 другие машины ведут старики, они все дороги здесь знают». Старлей посмотрел на механика. «Как машины, в порядке?» «Конечно, товарищ лейтенант!» Рыжий двинул плечами. Какое-то время Алмазов смотрел на него, не мигая, наконец вновь взглянул на Сергея. «Возьми отделение из нашего взвода и давай на погрузку». Он постучал себя по запястью. «Давай, сержант, время уходит». «Порядок!» — донеслось от начала колонны. Закрыв дверь кабины, Сергей протянул руку к ключу зажигания. Почти в тот же миг находящийся возле машины эфрейтор из роты охраны затушил свой окурок, запрыгнул в кабину и ловко откинулся на сиденье, устроив АК на коленях. «Поехали!» Сидящий на валуне машинально потер переносицу. «Я хорошо помню чувство, с которым выезжал в первый рейс по Чечне. Это было похоже на то, как если бы я должен был пройти по канату над пропастью с тиграми. Я понимал, что даже в том случае, если случайно сорвусь, меня подстрахует страховка. Однако сама перспектива повиснуть над самым дном пропасти в считанных сантиметрах от хищников наполняла меня неприятным ознобом. Вцепившись в баранку, Сергей напряженно смотрел в лобовое стекло. Перед ним на проселке замаячили зилы, временами, когда темно-серая лента дороги, петлявшая по холмам, изгибалась особенно сильно, он видел броню БТРа, темневшего в голове их колонны. Еще две машины Сергей различал в левом зеркале заднего вида. Колонна военных грузовиков продвигалась вдоль низких деревьев уже с четверть часа, тем не менее, он до сих пор ощущал напряжение, которое появилось в его животе, когда они выехали с территории лагеря. «Так ты говоришь, что права получил еще в школе?» — говорил в это время вертлявый ефрейтор. «Ага». «ВПК!» — взгляд ефрейтора цепко скользил по зеленке. «Ну да. Это, Зём, нормально. Значит, какой-никакой опыт у тебя уже есть. А то эти вот пацаны, которые получают права из учебки...» Ефрейтор качнул головой. «Ну, не доверяю я им. Они ещё толком автомобиль не освоили, а их уже сюда посылают». Повернувшись к Сергею, он хлопнул его по колену, как будто без слов, понимая его состояние. «А то, что у тебя это первый рейс, Зёма, так это ничего. Он у всех первый бывает». «Ага». Неожиданно что-то коротко хрипнуло в рации. Ефрейтор немедленно подобрался и принялся слушать, склонившись над рацией. Между тем сам Сергей машинально напрягся и стиснул руль крепче. «Всё понял, второй!» — громко бросил вертлявый уже через четверть минуты и снова взглянул на Сергея. «Нормально всё, Зём. За 40 минут доберемся до места». Рука его протянулась вперед. «Тут еще час назад сапёрная рота прошла, так что все без сюрпризов должно быть». Ефрейтор поправил свой автомат. Сергей машинально кивнул, но внезапно, в тот самый момент, когда вдалеке показался очередной поворот, за подрагивающим впереди первым зилом взметнулось вверх что-то багровое. Прозвучал страшный грохот, и еще не успев осознать, что случилось, Сергей ощутил, как в руках его дернулся руль. «Тормози!» — Сергей надавил педаль тормоза краем глаза, увидев, как вертлявый рванул за рычаг. «Из машины!» Забыв о ключе зажигания, Сергей распахнул дверь машины и выскочил на дорогу. Впереди уже громко защелкали автоматы. Сергей разобрал сразу дюжину выкриков, но свистящего визга от пули он не слышал, как не было слышно и новых грохочущих взрывов. Короткое время спустя он заметил, как трое его сослуживцев запрыгнули в ров, что тянулся по краю дороги, и тоже рванулся туда. Через пару секунд он упал на дно ямы и прижался к земле, резко сжав автоматы и не зная, стрелять ему или нет. Те солдаты, что скорчились возле него, тоже нервно оглядывались, но в зеленку пока не стреляли. Внезапно его нервный взгляд зацепился за плечи Акиньшина. Тот сидел на другом конце ямы, прижимая к себе автомат, словно верил, что тот защитит его. Между ног у Акиньшина расплывалась моча. С полдесятка секунд громко било оружие, и звучали короткие крики на русском, а затем все вдруг резко закончилось. Глядя в сторону первого зила, над которым вздымался столб дыма, Сергей разобрал, как от БТРа прозвучало «Отбой!», а затем там возникли фигуры, которые начали медленно двигаться вдоль обочины узкой дороги. Через четверть минуты лежащие возле Сергея солдаты тоже медленно встали и осторожно пошли к голове их колонны. Немного помедлив, Сергей также встал и отправился следом за ними, забыв об Акиньшине. «Чисто! Проверено! Чисто!» Звучало отрывисто впереди, где дорога слегка изгибалась, между тем взгляд Сергея был прикован к кабине машины, искорёженной взрывом. Уже через 10 секунд он приблизился к дверце кабины и резко застыл, ощутив, как холодный озноб заполняет затылок. Из приоткрывшейся дверцы грузовика наполовину вывешивалось тело Дедых. То, что это покойник, Сергей понял сразу. Вся грудь у сержанта была окровавлена, а остановившийся взгляд отрешенно смотрел в никуда. «Вот же, суки, фугас подожгли!» — донеслось из-за БТРа. «И когда только твари успели, сапёры всё час назад проходили. Дай этим уродам поставить растяжку за пару минут!» слыша резкие выкрики Сергея, одновременно словно не слышал своих сослуживцев. Мерзкий холод в затылке расползался все больше, однако он четко не мог бы сказать, что его вызывало. Его потрясение от случившегося или то, что он видел перед собой. Рука мертвеца, изогнувшись, протягивалась из кабины к земле. Ладонь его была приоткрытая. Капельки крови, стекая под рукавом камуфляжа, уже заполняли ее словно чашу. Тем не менее, даже сквозь красные струйки он мог разобрать жутковатый разрыв, рассекающий линию жизни покойника. Два конца этой линии разлетались по сторонам, словно были разбросаны взрывом, убившим ее обладателя. Желваки рассказчика дрогнули. Это было впервые, когда я так близко столкнулся со смертью. Конечно, до этого я видел десятки покойников в морге, но сравнить это было нельзя. Ведь в покойницкой морге я осматривала линии рук незнакомых людей. Ну а здесь я смотрел на того, с кем курил меньше часа назад, а теперь он был мертв. Грузовик с искорёженной взрывом кабиной стоял в стороне от палаток. Несколько ротных механиков разбирали детали подвески, пытаясь понять повреждения. Застыв возле взводной палатки, Сергей, не мигая, следил за их действиями. Он по-прежнему чувствовал напряжение, что давило на мозг. Осознание того, что вот в этой разодранной груди металла погиб человек, с которым он часто шутил, иногда даже вместе ходил по нарядам, прижимало к земле, заставляя отчетливо чувствовать холод в желудке. Поглощенный тяжелыми мыслями, Сергей не услышал, как к нему подошел его друг. Опустившись на корточки, Димка с четверть минуты смотрел на механиков, наконец тихо бросил: «Ты знал о дедых?» Повернувшись к присевшему другу, Сергей машинально нахмурился. «Что? Знал, что он здесь погибнет?» Сергей чуть помедлил. «Не знал. Почему? Он учился не с нами». «Ты что, не смотрел его рук?» «Никогда». «Ну а если бы знал, что он должен погибнуть, ты бы смог ему как-то помочь?» Перед тем, как ответить, Сергей вновь помедлил. Его темный взгляд помрачнел еще больше, когда он качнул головой. Димка резко напрягся. «Серёг, но ведь ты говорил, что судьба человека не является строго определенной. Ты же сам объяснял мне, что линии рук на ладонях меняются, правильно?» «Да, мы способны менять свое будущее», — отрешенно ответил Сергей. «Но вот случай со смертью особенный. Человек в принципе может попробовать избежать ее, если знает о том, что ему грозит гибель. Но во всех книгах по хиромантии написано и другое». Сергей поднял взгляд на сидящего друга, и тот резко вздрогнул, заметив, какое тяжелое выражение появилось в глубине его глаз. «Если на обеих руках человека имеется знак неминуемой гибели, если он одинаковый на обеих ладонях, то избежать предначертанной смерти практически невозможно». «То есть он был обречен», — нервно выдавил Димка. Внезапно лицо его друга исказило гримаса. Напрягшийся Димка рывком отшатнулся назад, испугавшись, что Сергей сейчас крикнет, но тот удержался от крика. Сдавив кулаки, лишь отчетливо скрипнул зубами и еще пару долгих мгновений сидел неподвижно, пытаясь собраться, а затем как-то криво мотнул головой и, поднявшись, отправился к входу в палатку. Июньское солнце бросало лучи на скамейку, на которой Сергей ел тушенку. Под длинным навесом висела спокойная тишина, нарушаемая легким чириканьем птиц. Теплый ветер приятно дул в спину. Все казалось настолько обыденным, что на несколько долгих секунд он забыл, где находится. Даже пятна палаток представлялись вдруг не армейскими, а походно-спортивными, в которых он сам и его одноклассники жили, когда отдыхали в оздоровительном лагере. Впрочем, четверть минуты спустя воспоминание прошлого растворилось в реальности. Один из обедавших молча встал со скамейки и забросил оружие за спину. Сергей машинально нахмурился и, отставив тарелку, начал мрачно пить чай. Полминуты спустя под навес вошли рядовые из роты охраны. Один из них был крепышом с беловатыми, словно подзёрнутыми странной пленкой глазами. Его имя он еще не запомнил, а вот кличку второго, художник, Сергей уже выучил. Фамилия рядового была Васнецов. Опустившись напротив Сергея, солдаты уставились на него. В цепких взглядах обоих было ясно написано, что они хотят его что-то спросить. Выражение вопроса на лицах солдат было столь очевидным, что Сергей машинально нахмурился. С полминуты все трое смотрели друг другу в глаза и молчали. Сергей просто ждал, рядовые же мялись, смущенно поеживаясь. Наконец, ничего не дождавшись, Сергей наклонился к солдатам. «Ну что?» Посмотрев на приятеля, Васнецов криво хмыкнул. «Сержант, говорят, что ты это...» Он резко запнулся. Крепыш кашлянул. «Мы тут слышали, что ты будущее можешь предсказывать». «Да», — подхватил Васнецов. «Можешь глянуть на наши ладони». «Откуда узнали?» — жестко бросил Сергей. «Да, откуда узнали?» Васнецов снова хмыкнул. «Да все здесь об этом уже говорят». Он склонился к Сергею, протянув к нему руку. «Посмотри, сержант, а? Ну чего тебе стоит?» «Нам ведь все будущее знать не надо», — негромко добавил Крепыш. «Только выживем мы или нет?» Пару долгих мгновений Сергей еще нервно смотрел на застывших солдат. В глубине глаз обоих светились надежда и что-то еще, что-то смутно похожее на отчаяние тех, кто узнал о смертельной болезни. Сергей уже знал это странное выражение, как и то, что последует, если он им откажет. Тем не менее, сжав кулаки, он сказал мрачным голосом, попытавшись отговорить рядовых. «Будущее они хотят знать. Да вы понимаете хоть о чем меня просите? А представьте, что я сейчас увижу на ваших ладонях, что через неделю вы оба погибнете. Хотите это узнать?» Крепыш и художник переглянулись. «Да чего сразу погибнем-то?» Нервно выдавил Васнецов. «Может, это... нормально все будет, сержант!» «Да и похеру!» — твердо бросил Крепыш. «Все равно лучше раньше узнать, чем как этот дедых погиб вон позавчера, даже помолиться не успел. А так хоть письмо матери написать, девчонке там. Ага, или водки выпить!» — подхватил Васнецов. «Посмотри, сержант!» — наклонился к Сергею Крепыш. «Ну чего ты как бабы-то мнёшься?» Еще с полдесятка секунд Сергей, не мигая, смотрел на сидящих напротив. Ему было ясно уже, что так просто они от него не отстанут. Наконец мрачно выдохнул. «Ладно, по одному». «Так мы это, сержант!» — Васнецов ухмыльнулся. «Мы всегда с Петькой вместе. С одного города нам нечего друг от друга скрывать. Давай сразу двоим!» Он уверенно повернул свою руку ладонью к Сергею, взглянув на застывшего крепыша. Тот поспешно кивнул. Сергей посмотрел вдоль скамеек. Сидящие за столом рядовые сосредоточенно ели, не обращая, казалось, внимания на странные фразы Сергея. Впрочем, он понимал, если два человека узнали о том, что он может читать, то и все остальные узнают об этом в ближайшее время. Кто именно из его сослуживцев, приехавших с ним из учебки, проболтался о нем, не имело значения. Если данная информация докатилась до этих двоих, то скрывать ее от других не получится. «Да и хрен с тобой!» — он взглянул на художника. «Левую тоже давай!» «Все понятно, сержант!» Васнецов торопливо подал ему левую руку. Невольно вздохнув, Сергей бросил взгляд на ладошки художника. Все главные линии на обеих ладонях его были сильно размазаны. Островки и пересечения усеивали их в хаотичном порядке, а концы линии жизни заканчивались далеко от запястья. Все это свидетельствовало, что в ближайшие годы Васнецова определенно ждала не такая судьба, как у его знаменитого тёзки. Тем не менее, явной угрозы для жизни художника в данных линиях не было. Все нормально. Сергей покачал головой. «Чё значит нормально? Жить будешь?» Васнецов побледнел. «Подожди, сержант, чё это значит «жить будешь»?» Снова мрачно вздохнув, Сергей попытался его успокоить. «Да живым ты останешься, не волнуйся». «Максимум, может быть, ранят, но так, несерьезно». По лицу Васнецова скользнула улыбка. «Твою-то дивизию, мать!» Он расслабленно выдохнул. Сергей машинально кивнул, но еще не успел отвернуться, как сосед Васнецова протянул к нему руки. Опять инстинктивно напрягшись, Сергей встретил взгляд крепыша. «Да нормально, сержант!» — тот кивнул. «Я же везунчик!» Какое-то время Сергей вновь молчал, наконец осторожно взглянул на ладони солдата. Зловещий знак смерти, аналогичный тем знакам, которые он многократно встречал на ладонях погибших в пожаре, он узнал моментально. Даже больше того, если в морге, где руки погибших в огне были часто испачканы сажей, и ему приходилось напрячься, чтобы их обнаружить, то здесь этот знак словно просто кричал об опасности, что в ближайшее время грозило хозяину. Ощутив, как привычно заныло в затылке, Сергей поднял взгляд от ладони и медленно выпрямился. «Ну, чего, сержант?» — тихо бросил крепыш. Ничего не ответив, Сергей неожиданно встал и забросил оружие на плечо. «Воды тебе надо держаться», — ответил он наконец, но в глаза крепышу не взглянул. Васнецов удивленно нахмурился. «А при чем здесь вода?» «Подожди, сержант, я не понял». Крепыш тоже встал. «Так чего, я здесь выживу или нет?» «Если будешь держаться воды». Глухо бросил Сергей и отправился мимо скамейки. Неожиданно он разобрал за спиной шум шагов, но не стал оборачиваться. Через пару секунд позади что-то стукнуло, а еще через четверть минуты, когда он уже отошел от навеса, до него донеслось. «Да постой же, сержант!» Машинально напрягшись, Сергей повернулся, уже приготовившись встретить взгляд крепыша, но внезапно застыл, разглядев Васнецова, который уверенно протянул ему банку сгущенки. «Спасибо, сержант!» — ухмыльнулся художник. «Тебе!» — бросив взгляд на сгущенку, Сергей вдруг отрезал. «Убрал это живо!» — ухмылка художника лопнула. «И не дай бог сболтнёте кому-то, что я вам предсказывал!» На лице у Сергея отчетливо двинулись скулы. «Обоих нарядом задрачу догоняешь!» Проведя языком по губам, Васнецов поднял руки ладонями вверх. «Все понятно, сержант!» Секунду спустя он уже повернулся и двинулся к краю навеса, где крепыш с неприкрытой тревогой смотрел на Сергея. Сидящий на валуне затушил сигарету. «Верил ли я в тот момент, что они выполнят мой приказ? Могу сказать, я хотел в это верить, но подспудно, конечно, уже сомневался, и вскоре мои опасения подтвердились. Уже на следующий день ко мне обратились еще 3 солдата из нашего взвода. Через день еще 4, а затем они начали приходить ко мне целыми группами для того, чтобы я определил им их будущее. Солдаты из нашей роты, из взвода механиков, роты охраны. Особенно много их приходило ко мне сразу после того, как в очередном рейсе погибал кто-то из нашего батальона. Несколько раз я пытался им отказать, я кричал на них, я пытался их уговорить, но все это было уже бесполезно. Они приходили ко мне за надеждой. И когда я заглядывала в их глаза, в которых плясал этот страх, я просто не мог их прогнать». Запахнув полы куртки, рассказчик помедлил перед тем, как продолжить. В то лето я научился той стороне хиромантии, которой до этого не владел совершенно, умению скрывать от клиента всю правду о будущем. Тем, кто должен был вскоре погибнуть, я не говорил это прямо, а только осторожно предупреждал о грозящей опасности. Однако вначале я, видимо, делал это не очень умело, потому что не менее половины из тех, кому суждено было вскоре погибнуть, наверное, почувствовали в моих словах фальши и начали пить. А с ними это начали делать и те, кому ничего не грозило. Но эти уже напивались от радости, и вскоре дисциплина в батальоне заметно упала, и кое-кто даже пытался дезертировать. Все это, конечно, не могло длиться долго, так что уже через месяц меня вызвал к себе командир батальона.